страдание – удел сердца, отданного Владыке во имя спасения мира. Спросит, почему страдания необходимы? И много будут противиться, но неизбежны страдания, ибо они утончают сердце и озаряют его великим качеством чуткости и понимания. Только много страдавшее сердце поймет и чужое горе, и чужое страдание. Не будет страдавшее сердце ни жестоким, ни бесчувственным. Страдание есть плата за утончение сердца. Самое тяжкое страдание не за себя, но за любимых и близких, когда страдают они. Но и через это тоже надо пройти. Нужно вместить в себя всю боль мира, чтобы раскалить сердце и сделать его пылающим горнилом огня. Каждое страдание создает особую субстанцию, дающую отложение огненных кристаллов в чаше. Истинно накопившими сокровище и приумножившими его можно назвать много страдавших людей. Трудно примирить сознание с неизбежностью страдания, даже ребенка трудно примирить с первой испытанной болью, хотя взрослые знают, что боль эта лучше всего учит опыту жизни и запоминается лучше всего урок, усвоенный через посредство боли, как в большом, так и в малом. Боль многому учит и многому научает. Неужели недомыслие полагает, что учителю доставляет удовольствие видеть, как мучаются те, кто идет за ним? Но страдание – великий учитель. Высшая форма страдания – жертва, приносимая духом во имя спасения мира. Великая жертва требует и великих страданий. История человечества запечатлела жертвы духов великих, отдавших сердце свое на служение миру. Служение это мы называем великим.